«Да, да», — проворчал он, — «прибереги все это для того, кому будет до тебя дело». Она шлепнула ладошкой сначала по его лицу, потом по воде, подняв тучу брызг. Мэтт смахнул с глаз воду и опустил малышку в низкие волны. «Что это ты делаешь?» — завопила Нелл, сбегая с моста. Настоящий беременный командос в шортах цвета хаки и широкой синей блузе с вышитыми маргаритками в маленьких белых босоножках. Пряди золотисто-каштановых, как спелая пшеница, волос разметались по раскрасневшимся щекам, и поразительно синие глаза цвета вечернего неба грозно сверкали. «Немедленно вытащи ребенка из этой грязи, пока она не заразилась тифом!» Мэтт перевел взгляд на демона, похоже, забавлявшегося вовсю, и покачал головой. «Вряд ли тиф слишком распространен в Западной Виргинии». Вслед за Нелл появилась Люси и тоже возрилась на Мэтта. Побелевшая Нелл остановилась на берегу, прижимая руки к груди. Кажется, она искренне расстроена. Что бы она сказала, узнав, как он едва не утопил Баттон? «Ну что ты орешь? Видишь, все в порядке. Но ты даже ее не раздел. Видишь ли, я мужчина, а мужчины редко думают о подобных мелочах. И ты тоже одет? Ну, как ты все это... «Внезапно вышло!» Нилем многозначительно взглянула на мокрые кроссовки, валяющиеся на берегу. «Вижу». «Подумаешь, подскользнулся и намочил кроссовки, занял оборонительную позицию Мэтт. И что из того?» «Она простудится». «При такой жаре». Он вытащил малышку и встал. «Ни!» Расстроилась девочка и принялась вырываться, пытаясь вновь плюхнуться в воду. «Отвлеките ее, иначе плохо будет», — посоветовала Люси с вершины склона. Визг набирал силу. «И как мне ее отвлечь?» — беспомощно осведомился Мэтт. «Помычи немного. Она любит, когда подражают голосам животных». «Мэтт!» Бросил на Люси полный отвращения взгляд и попробовал сунуть вопящую девочку Нелл. «Вот ты ее и развлекай». Та сцепила руки за спиной и отпрянула. «Я не умею». Демон барабанил ему в грудь кулачками и брыкался. Мэтт сдался и отнес малышку в воду. «Будь он проклят, если вздумает мычать». Глава 8. Стоя в душевой кабинке, Мэтт сокрушенно уставился на голенького младенца, теребившего пальцы его ног. Как могло это произойти? Каким образом ему навязали ребенка, да еще заставили купать? Вот принять душ с Нелл — это дело иного рода. С опозданием вспомнив о состоянии Нелл, он постарался выбросить из головы крамольную мысль. Они все еще не отъехали от моста. При такой скорости, пожалуй, окажутся в Айове к тому времени, как демону придет пора идти в школу. Он смыл с груди мыло и решил, что, вероятно, спит и видит кошмар, в котором все куда-то стремятся, но как он ни старается, не может туда попасть. Все идет наперекосяк. Сначала ему подбросили ребятишек, потом беременную женщину, словно какая-то сатанинская сила упорно навязывала ему семейку. «Ну, как вы там поживаете?» — окликнула его Нелл сквозь дверь. Малышка нагнула голову и вонзила все четыре зуба ему в ногу. Мэтт взвыл и поспешно наклонился, чтобы подхватить негодяйку. «Ах ты, маленькая! Неизвестно, какого рода микроорганизмы можно встретить в речной воде?» — наставительно продолжала Нелл. «Надеюсь, ты как следует вымыл ее с мылом». «Извел целый кусок», — поклялся Мэтт, сунув девочку под душ. «И запомни, Джорик, никаких развратных действий с малолетними», — вмешалась Люси, — «иначе тебе не сдобровать». «Полегче, Люси», — уговаривала Нелл, — «иначе он окончательно взбесится». Девочка начала захлебываться, поэтому Мэтт вытащил ее из воды и прижал к груди. Она вцепилась ногтями в его сосок. «Ой! Ты мучишь ее! Делаешь ей больно!» — заорала Люси. «Ничего подобного!» Демоническое дитя, не терпевшее чьих-либо воплей, кроме собственных, проделало целую церемонию с дрожащими губками, сморщенным лбом и тому подобным. «Меня на пушку не возьмешь», — пробурчал Мэтт. Все признаки надвигающейся бури мгновенно исчезли, и Мэтт мог бы поклясться, что в огромных голубых глазах промелькнуло обожание. «Забудь, меня это не купишь». Крошка восторженно взвизгнула и укусила его за грудь. «Да пропади все пропадом!» И тут вода иссякла. Он так спешил поскорее убраться из дома Сэнди, что забыл наполнить резервуар, а прошлой ночью лег спать в обнимку с бутылкой. «Ничего подобного не случилось бы, не брось ты малышку в грязную реку», — заметила Нили тоном сварливой жены. Мэтт прижал демона к себе спиной и протиснулся сквозь двери кабинки в крошечную ванную, больно ушибил при этом локоть. «Дьявол!